Три естества человека требуют каждое и заботы о них соответствующей. О физическом теле заботиться прекрасно умеют, хотя и в размерах понимания его владельца. По невежеству или слабости характера нередко ему наносится вред. Вред этот усугубляется обжорством, вином и нездоровыми условиями жизни. С тонким телом дело обстоят много хуже. Заботы о нем сознательной не проявляется вообще, так как существование его отрицается. А оно реагирует на каждую мысль и переживание, осветляясь или омрачаясь соответственно. О теле огненном говорить не приходится, ибо в загоне оно. Так и живет. Трехплановая сущность человека, однобокой и ограниченной жизнью, уродуя свои проводники. Положение это нуждается в коренном изменении, но как изменить, если основы не признаются? Сперва надо узнать, потом осознать и затем уже применять осознанное на деле.